Как много литературы, я имею в виду публикации, сейчас связано с необходимостью пересмотреть взгляд современного человека на Бога. Связано с необходимостью принятия Бога в этом бездуховном, уставшем обществе, катящемся к бездне самоуничтожения. Люди действительно устали от рыночных отношений, при которых критерием самой жизни является только злато. Тот самый распределитель благ материальной жизни, который поверг все и окончательно высокие мотивы или устои существования человека на земле. Я уже говорил несколько раз о том, что при всех заблуждениях и ошибках лозунги социализма в любом случае служили ориентиром развития новой формации, новых отношений между людьми. Социализм при всех его проблемах был и мог служить мерилом будущих преобразований, которые при обращении ко мне могли быть преобразованы в реально новые отношения в обществе, близкие к понятиям справедливого мира, которые могли бы быть принятыми на основании критериев божественных канонов бытия. Сейчас же, когда социализм в этой огромной стране стал историей, отдельные очаги этой формации в мире уже не могут быть примером подражания для всего человечества. Человечество вдруг потеряло ориентиры будущего и провалилось в такой моральный разврат, в такие грехи и пороки, что выздоровление его стало возможным только с моей помощью. Поэтому все, что я говорил ранее и предупреждал о цунами интереса человечества к словам моим, теперь начинает сбываться. И в это бездуховное время единственным светом в конце тоннеля могут быть и есть только слова мои. Вот когда наступило время Х. Вот когда книги мои есть и будут востребованы миллионами людей, стремящихся к познанию Создателя, для них Бога, как к познанию того единственного и единого, что позволит спасти мир и человечество. Вот когда люди захотят и даже потребуют появления Спасителя мира, который должен будет сформулировать или озвучить мою позицию, мой взгляд на будущее человечества. Людям нужно будет показать, они захотят увидеть эту одну, действительно единственную возможность сохранения нынешней цивилизации. Люди стоят у черты между будущим и бездной. На краю этой бездны я вижу человека, который дал мне согласие стать Мессией, стать маяком спасения и собой, своей жизнью закрыть эту пропасть и собой, своей жизнью, положенной на алтарь истории, отвести людей от трагедии уничтожения и показать путь в будущее. Наступает то время, когда человечество будет вынуждено вернуться в эволюционное начало, но теперь уже под моим контролем, сделать шаг в сторону установления власти по канонам космоса, по канонам вечности, определяющим смысл и задачи воплощения человека в материальном мире, определяющим смысл и задачи человека в вечности, как части божественного плана преображения самой вечности. План мой начнет реализовываться очень скоро, вместе с квантовым переходом или переводом человечества, конечно, поэтапно, на новую, более высокую октаву вибраций, приближая людей к частотам тонких миров. Преображение вечности, я специально не говорю о Вселенной, а масштабы преображений, сопоставимы с масштабами вечности, поверьте, будет происходить совсем не из-за человечества. Человечество — лишь малая часть вечности, и из-за этой, пусть значимой, но в масштабе вечности очень малой части, не имело бы смысла затевать такие масштабные изменения в системе миров. Я предупреждаю постоянно о квантовом переходе лишь для того, чтобы люди в нынешнем виде, вполне развитая цивилизация с огромным собственным потенциалом знаний, смогли совершить скачок в восприятии мира, в познании Создателя, Бога, не выполненный в предыдущих воплощениях. Человечество, несмотря на резкое падение в грехи и пороки, все же остается для меня людьми, потенциал которых можно раскрыть и создать на этой базе шестую расу, расу высокого уровня, помощников Создателя в вечности. Не забывайте о том, что главное задание для любого человека при воплощении есть самосовершенствование, есть развитие своего внутреннего «я», которое в конце концов откроет путь познания мира, путь познания Бога. Только совершенствуясь, человек может перешагнуть грехи и пороки материальной жизни, созданные самим же человеком, принявшим приоритетом жизни на земле злато. Это привело к тому, что вместо совершенствования своей личности, повышения духовности, я уже не говорю о познании меня, человечество бросилось в гонку за приобретением благ материального мира, за комфортом пребывания на земле. Я вам уже говорил, что такое короткое, несколько десятков лет, время пребывания на земле человек тратит на пустые, совершенно ненужные знания, которые дают возможность постижения только материального мира, дают возможность получения, обеспечения только благ существования на земле, вместо того, чтобы сподобить себя на совершенствование своего внутреннего «я», определяющего позиции человека в этом и других мирах. Вырывая вас из пут материального мира, благ существования, я перевожу вас в тот частотный спектр колебаний, уровень вибраций, который позволит достичь новых рубежей знаний и откроет вам путь познания мира и Создателя. Все это должно сформировать новые общественные отношения, при которых критерием жизни будет уже не злато и власть над себе подобными, а желание соответствовать Богу, стремление к познанию истины и принятие власти Создателя на земле. Власть же Создателя на земле есть всего лишь установление между людьми отношений гармонии и любви, а это значит установление того частотного диапазона вибраций, который создает предпосылки принятия Создателя и предпосылки принятия структуры миров как единственно возможного для людей пути в будущее, в эпоху Водолея.